Алтайцы. На самом деле это калмыки, те, кто не откочевал к северо-западу от Каспийского моря, где им выделил землю царь, а остался на Алтае. Хотя их и поджимало Джунгарское царство. Это современные уйгуры, кстати, довольно почтенного возраста племя. Они там ездили на своих мелких лошадках. Винтовки с оптическими прицелами подскакивают в такт ходу лошади, как гуроны какие-то из Фенимора Купера. Когда мы проживали на Алтае, они вдруг появлялись снизу. Вначале эти стволы, потом их шапки, потом они сами на лошадях, изламываясь в солнечном мареве, подрагивая. Живешь себе в большом городе, в европейской России, и в голове не укладывается, что есть эта земля гуронов. У Сереги Аксенова завелся приятель, уж не помню, как его называл Аксенов. Некрасивейший из некрасивых алтайцев, называвший себя Леха. Они все любят представляться Лехами не из кокетства, а от того, что верят, что нельзя настоящее имя чужим называть. Беда будет, если имя узнают, сглазят или духи подло сделают. Так вот, Леха раз приехал, слез с коня, ходит, на землю смотрит, как будто что-то выискивает. Даже под наш УАЗик заглянул. «Что ищешь?» — спрашиваю. «Веревка потерял». И показывает руками, разведя в сторону метра полтора размер. «И это ты из Банного сюда скакал 18 километров ради куска веревки в полтора метра?» «Ну да, веревка». Невинный голос, потом не выдерживает. «Сережка, когда будет?» «Да, обещал в 3 дня вернуться». «Хорошо, через 3 дня приеду». Серега называл его как-то вроде Челубей. Друганом Челубея стал Серега. Лехи часто прискакивали к нам к ночи. «Водка нет?» — с надеждой в голосе. «Нет, водка. Все пить давно бросили. Эх, русский». Если выпьют, то начинают свою любимую песню о Чингисхане. «Вот при Чингисхане мы вас, русских, в рабство угоняли». «Так это ж когда было, да и было ли? Сейчас-то вы не на главных ролях». «Да мы... да я... я, знаешь, белке в глаз попадаю. Если захочу, все тут поляжете у костра. Сверху с горы постреляю». «Факт, что он может. Стреляют они отлично. Главное, у нас оружие найдут. Мы сядем надолго, им полагается, они же автохтоны, охотники, им на зверя ходить. Большинство из них, впрочем, составляют отряды местных феодалов, владельцев моральников». «Что такое моральник? Это большая территория гор, леса и ручьев, обнесенная забором, где у этих гуронов пасутся олени-моралы. В какой-то момент года у моралов набухают и пульсируют кровью рога. Рога эти признаны целебными, и цена за килограмм может быть и до $3000. Рога эти моральи, панты, покупают в Корее, в Китае, в Японии, по-моему. По Алтаю гоняют такие, как у нас, УАЗики, а в них сидит мрачная алтайская братва, дружина хозяина-моральника. Я ж говорю, они как феодалы, хозяева. Хозяин обычно это не пьющий, авторитетный мужик. А дружина его вся как на подбор. Корявая, кривоногая, некрасивая, в полинялых камуфляжах, криворотые и косоглазые. Кроме того, что они похожи на гуронов, они еще похожи на пиратов. Морды кирпича просят. Впрочем, если ты знаком с ними какое-то время, то они добрые ребята. Есть и русские. Один жил у мутной реки, далеко от других людей. И вокруг него пни и ржавое железо разбросано. Железом занимался. Страшный срок за убийство отсидел, и вот живет у мутной реки, и две страшных собаки у него бегают. А в реке той рыба плавает во множестве. Моралье мяса нам гуроны, помню, стали продавать по какой-то смешной цене — 7 рублей за килограмм. А моралье мяса как диетическое, в морали жира почти нет. Время от времени бандиты закалывают бычка, как они называют самцов, для своего потребления. Ну и нам доставалось. Шкуры также нам давали, им не нужны, короткая шерсть у морала бежевого такого цвета. Иной раз к ведру моральевого мяса кинут пару зайцев. Зайцы у них считались бросовое животное, как березки, которые сами заводятся на пустырях, где сгорели благородные хвойные. Зайцами охотники не занимаются. Их ловят в силки алтайские дети, скорее из развлечения. Зайцев на Алтае полно, особенно к концу лета. Жирные, хорошо откормившиеся зайцы вдруг выпрыгивают из высокой травы, да такие крупные, толстозадые, что от их бега земля гудит.